А в ответ получил: «Твою шкварную буду есть». Тебя назвали шкварным, опущенным. Если ты на это не ответишь, значит, сам себе определишь место. Тебе предъявили обвинение. Если ты не возразишь, всей силой своей жизни не возразишь, значит, обвинение правильное, и никто тебе не поможет. Ты должен сам себя защищать. И должна начаться драка, и ты должен идти до конца. Если ты согласишься на слово, то ты это слово и есть. Теперь тебя должны опускать, и тогда тебе не жить. А вы говорите «слово». Вопрос. Ну, кто-то же должен объяснить, когда приходишь, что можно, а что нельзя. Ответ. Никто вам ничего не объяснит. Это вообще нельзя объяснить. Это как воздух, которым дышишь. Ты начинаешь дышать и узнаешь. Если ты задаешь вопрос «можно», то можно дальше не спрашивать. Тебе ответят «нельзя». Человеку можно только то, что он сам считает для себя возможным. Попросту говоря, ты имеешь право на все, только при этом за все, что ты делаешь и говоришь, ты должен будешь ответить за каждый шаг и за каждое слово. Я там понял, что такое свобода. Это вовсе не отсутствие колючки. Нет, это отсутствие страха. Это когда тебе ни за что нельзя подцепить. Когда у тебя ничего нет. Когда ты ничего не боишься потерять. Когда ты сказал слово и идешь за ним до конца. Вопрос. Вы почувствовали себя там свободным? Ответ. Один раз, по-настоящему. Начальство все про меня знало. Кто я, откуда. И вот они меня вызвали и сказали, что я буду стукачом. А если не буду стукачом, то они меня сдадут. И в тот момент я вдруг почувствовал такую свободу, которой никогда в жизни не было. Я им сказал: «Я не шерстинка». Вопрос. «Ну что же вы замолчали?» Ответ. «Да что говорить?» Вопрос. «Что случилось потом?» Ответ. «Вы же знаете, чего спрашивать попусту?» Вопрос. «Я понимаю, вы не хотите рассказывать, как это было?» Ответ. «Нет». Вопрос. «Не надо, не говорите, если вам трудно. Я просто перепишу в протокол из считалки». Ответ. «Да, пишите, что хотите». Вопрос. «Хорошо, я напишу так. Опустить здорового, сильного мужчину не так-то просто. Вас отправили в штрафной изолятор. Ночью, когда вы заснули, они сунули вам в лицо полотенце, обмазанное спермой. Вы вскочили, но достать затерянную мойку не успели. Вас стали бить по голове чем-то тяжелым. Санузел в камере отгорожен небольшим металлическим щитом, мостиком. Вас перегнули через мостик и стали насиловать по очереди. А потом еще сунули в задний проход черенок от метлы. Несколько дней вы провели в тюремной больничке, пока не прекратилось кровотечение из прямой кишки. Все так?» Ответ. «Какая разница?» Вопрос. «Потом перед отправкой в зону вы вскрылись. Правильно?» Ответ. «Ну, вскрылся, ну и что? Не хотел возвращаться. Хотел, чтобы отправили в краевую больницу. За пару недель до меня один парень вскрылся, его отправили. А у нас замначальника колонии по режимно-оперативной работе, второй человек после хозяина, пришел, посмотрел на меня и сказал: никакой больницы. Вызвали врача, тут же в коридоре наложили швы и отправили обратно в штрафной изолятор. Вскрываюсь еще раз, в камере всегда найдется чем вскрыться. Разбил лампочку. Режу себе живот, причем обязательно надо резать так, чтобы вылезли кишки. В таких случаях местные врачи не рискнут зашивать сами. Приходит снова замначальника и говорит: ты хоть сдохни здесь, мы тебя никуда не отправим. Надели наручники, зашили кое-как живот и оставили одного. Приковали наручниками к трубе. Вопрос. Вы хотели умереть? Ответ. Почему? Я хотел жить. Лежу в полузабытии и ночью чувствую, что кто-то пришел. А это опять замначальника. Сел на табурет, говорит: ты думаешь, я зверь? А ты поставь себя на мое место. Думаешь, мне тебя не жалко? Да, жалко, конечно. Ведь доводит себя человек, кишки на ладонь вываливает. Но ты представь, вот отправят тебя в краевую, так еще 12 человек будут резаться. Нужно же не о себе думать.